Глава 24. Пол сказал, что недавно видел Вальтера на кухне, так что мы направились сразу туда, пройдя сквозь заднюю дверь, точно так же сливавшуюся с гладкой стеной, как и парадная. Если не знать, где искать, ее легко было проглядеть, и тем более не открыть, нажимая на то место, где у обычных дверей располагается ручка. «Я не раз бывала здесь», пояснила Дороти, пересекая большой зал. Офицер Чуи ненавязчиво следовала за ней. И выходя в коридор, где 2 дня назад я подслушала разговор Евы Тёрнер. В основном на конференциях. Это ведь в равной степени и резиденция, и пространство для мероприятий. Большинство комнат на 2-м этаже оборудованы под офисы или залы для заседаний. Мы обогнули кладовую и направились по следующему коридору, правая сторона которого являлась внешней стеной здания. Таким образом, оттуда открывался вид на застывший и заснеженный сад. Но даже в декабре его геометрически выверенные аллеи и идеально размеченные клумбы производили впечатление, хоть и немного жутковатое. Вообще сад походил на Версаль в миниатюре. Мы остановились около очередной входной двери, врезанной в стену, чтобы полюбоваться на вид. И я указала на неприметный квадратный домик в дальнем его конце. «Полагаю, это там садовник хранит запасы мышьяка?» Дороти ухмыльнулась. «Вряд ли. Это гипербарическая кислородная камера. Когда-то я принимала участие в проводившемся тут саммите ОПЕК. Организация стран-экспортеров нефти. И мы все туда по очереди сходили. Там ты в течение часа дышишь чистым кислородом под музыку. Или что там включат. Исключительно бодрящая процедура. Ну и причуды у этих богачей. До того, как мы встретимся с Вальтером, я предлагаю...» Она помедлила. Мой желудок, которому только дай предлог выкинуть кульбит, с готовностью приступил к своим цирковым номерам. «Как насчет того, что я буду задавать вопросы по ходу? Это приемлемо? Конечно, я приношу свои извинения, если...» «Вам не о чем беспокоиться», — заверила меня Дороти. «Я просто думаю, что этот разговор может выйти... деликатным. И чутье мне подсказывает, что лучше пусть направление ему задает один человек». Она похлопала меня по плечу. И этот жест лучше ее слов дал понять, что меня пожурили, что мне лучше замолчать на время. И, видимо, мне полагалось почувствовать себя оскорбленной. Но я в целом испытала облегчение от того, что Дороти обо всем позаботится. А еще у меня возникло ощущение, будто Дороти зауважала меня за то, что я отдала себя в ее руки. Еще одно доказательство. Мы были похожи больше, чем осознавали. Дальше по коридору обнаружилась еще одна дверь, за которой оказалась самая огромная на моей памяти кухня. В отличие от приемной, окон тут не было. Соответственно, она представляла полностью внутреннее помещение с медового цвета искусственной подсветкой. Замкнутость кухни являлась ее лучшей особенностью, поскольку тут не возникало ощущения, что тебя выставили на показ. Здесь можно было уединиться и побыть самим собой, а в качестве бонуса взять что-то перекусить из промышленных размеров холодильника или разогреть тот самый готовый суп, о котором я не могла перестать думать, на одной из дюжины массивных конфорок. Или посидеть на одном из разномастных стульев, окружавших стол в центре кухни, который представлял собой просто огромный спил дерева. Над ним, словно колокола, висели кастрюли с медными донышками. Вальтер Фогель и Ева Тёрнер заняли места на его углу, как делают молодые парочки, которым все мало друг друга, и которым все время требуется физический контакт. Так мне, по крайней мере, рассказывали. Не то чтобы мы застали их в процессе поцелуя или еще чего-то, но когда мы переступили порог, они отпрянули друг от друга. Их тела и даже воздух вокруг вибрировали так, что стало понятно. Мы явились в неподходящий момент. Мы совершенно не собирались застать их врасплох. Просто на кухне было довольно шумно. Гудел холодильник, работала вентиляция в потолке, откуда дул горячий воздух, а на плите булькал, закипая, чайник. Хотя мы не видели лица Вальтера, он явно разозлился, судя по тому, как напряглась его челюсть. Но обернувшись и увидев, кто пришел, он удивленно приоткрыл рот. «Дороти, ты вернулась! Представь себе! Полицейские все еще тут?» «Нет, только что ушли». «Прекрасно! Это избавит нас от части неловкости». «В самом деле, я хотела узнать, могу ли я чем-то тебе помочь?» — продолжала она. «Это очень любезно с твоей стороны». «Пойду отошлю почту». Ева изящно поднялась со своего места. Сегодня она была облачена в юбку-карандаш голубино-серого цвета и на крахмаленную белую блузку с подкатанными рукавами. Сдержанно кивнув нам, она вышла, прежде чем мы успели вымолвить хоть слово. «Прошу вас». Вальтер похлопал по столешнице. Теперь, справившись с удивлением, он вел себя так, словно весь день надеялся провести в обществе Дороти и ее чудаковатого молчаливого довеска. «Присаживайтесь». Офицер Чуэ осталась стоять в кухне у дверей, а мы с Дороти сели напротив Вальтера. Сегодня он надел брюки цвета хаки, а о его свитере в онлайн-каталоге наверняка написали бы цвета овсяной муки. На фоне этих нейтральных цветов его глаза казались еще более голубыми, вызывающе голубыми, как будто ребенок нарисовал фломастером. «Вы можете попросить нас сгинуть с глаз долой», — сказала Дороти. «Я серьезно. У меня нет намерения путаться с полицией, и я даже не знаю, чем могу вам помочь. Но я хотела бы». «Я рад, что вы пришли. Вы обе», — добавил он, бросив взгляд в мою сторону. «Из того, что мне рассказала Ева, я понял, что это вас мы должны благодарить за скорость, с которой провели экспертизу». «Пустяки», — ответила я, позабыв, что мне полагалось молчать. «Я всего лишь рассказала о проблеме». «А Дороти всего лишь сделала несколько телефонных звонков», — подхватила Дороти. «И я понятия не имею, что там происходило дальше». «Из того, что мне дали понять», продолжал Вальтер в своей методичной манере. «Главный судмедэксперт взял дело в свои руки и лично провел анализ на сильнодействующие вещества, не откладывая в долгий ящик. Обычно все происходит не так. Экспертиза занимает как минимум несколько недель». «Что ж», — улыбнулась Дороти, «я рада, что смогла ускорить события. Так значит, это правда? В ее крови не нашли никаких веществ. Что означает ее...» Вальтер вздрогнул, и она осеклась. «Простите, если это слишком трудно». «Нет-нет, мне придется привыкнуть говорить о случившемся. В полиции меня щадить не будут. Этим утром они заставили меня рассказать все в подробностях и под конец предупредили, что это не последний раз. Далеко не последний. Если я смогу изложить факты перед более... сочувствующей аудиторией...» Он провел руками по лицу, выражая крайнюю усталость. «Верно, кто-то, должно быть, утопил Вивиан. И хотя полицейские этого не сказали, я знаю, что они подозревают меня. Я не дурак, всегда подозревают мужа. Потому что чаще всего виноват именно он. Я понимаю, но поверьте...» Он посмотрел на нас обеих поочередно. «Если бы в его глаза можно было бы нырнуть, я бы нырнула тотчас. Я не убивал свою жену». Или он говорил правду, или он был фантастическим лжецом, настоящим психопатом. Оба варианта равно соблазнительные. И несмотря на антипатию и недоверие, которые я испытывала к Вальтеру, я не могла решить, какой выбрать. «Можно ли попросить вас рассказать обо всем, что произошло вечером среды? Когда вы в последний раз видели Вивиан перед тем, как утром нашли ее тело? Ведь это вы ее обнаружили?» Он кивнул. «В среду мы ужинали с шахами. В столовой. Она тут, по соседству». Он указал рукой в сторону. «Со всем семейством?» — уточнила Дороти. «Да. Включая их сына». Он умолк, и по его губам скользнула тень улыбки. Алекс большую часть ужина требовал бокал вина и получал отказ. «Вивиан с вами не было?» Вальтер покачал головой. «Тогда только что приехала ее сестра». «Так Лора приехала из Виргинии в среду?» Он кивнул. «А не раньше? Не накануне?» Вальтер нахмурился, отчего между бровями у него залегла морщинка. «Нет, я уверен в этом. А у вас другие сведения?» «Нет», — солгала Дороти. «Я просто пытаюсь точно выстроить хронологию. Мне еще не выпало шанса обсудить все с Лорой». Вальтер повернулся ко мне. «Кажется, вы разговаривали с ней в день поминальной церемонии». Я кивнула. «Она пьяница», — откровенно сообщил он. «Я уверен, что вы заметили. Жизнь у нее была непростая. Вивиан уехала из дома, когда ей исполнилось 18. А Лора так и осталась жить там и ухаживать за больной матерью. Это длилось долго, ей тяжело приходилось, и в этом во многом вина Вивиан. Что касается Лоры, я уверен, что она глубоко задета отношением сестры, и неудивительно». Он вздохнул. Они нечасто встречались. «Почему тогда Лора приехала сюда?» – спросила Дороти. Вальтер пожал плечами. «Мне кажется, ей было одиноко». «Получается, идея приехать принадлежала Лоре?» «Да, она настаивала. Даже при том, что Вивиан не раз говорила, сколь неподходящее время-то выбрала. У нас тут было полно гостей. Вивиан пыталась отложить ее приезд до конца месяца, когда мы бы вернулись в собственный дом, но Лора не послушалась». А Лора утверждала обратное, что это Вивиан умоляла ее приехать. Мы с Дороти метнули друг в друга взгляды. Уверена, она думала о том же, что и я. Похоже, у нас возникли вопросы к Лоре. «А ваша помощница, мисс Тёрнер, она присутствовала на ужине?» «Нет. Ее, конечно, пригласили. Но она предпочла еще поработать у себя в кабинете. Кажется, она сделала себе сэндвич позднее. Она часто так поступает. На мой взгляд, она слишком много работает, а ест слишком мало. Но с другой стороны...» Он широко улыбнулся, и на щеке у него появилась ямочка. «Она же американка». «Я так понимаю, ужин готовил Пол, но он его не подавал». Вальтер кивнул. «Все верно. Мы обслуживали себя сами». «Итак, поздравляю. Мы перечислили всех, кто находился в тот вечер в доме. После ужина я и Шахи направились в гостиную, где Пол оставил для нас кофе. Вечер выдался унылый. Я уже разглядел, что мой бывший однокашник, который демонстрировал такие способности в медицинской школе, не обладал широтой взгляда, необходимой для того, чтобы оценить мое изобретение. Вам он наверняка скажет, что этой технологии грош цена. Но не верьте ему, он просто не понимает. В его жене и сыне я обнаружил ту же узость взглядов и...» Он замолк, подбирая слово. «Провинциальность». Закипающая вода билась о стенки чайника все громче. «Они отправились в свои спальни раньше меня. В гостиной есть читальный уголок, где в конце дня я просматриваю газеты. Этой привычки я не изменяю уже много лет. Затем, немногим позже 10 часов, я поднялся наверх и сначала пошел пожелать жене спокойной ночи». «Вы спали раздельно?» – уточнила Дороти. «Да». Вивиан спала очень чутко, а я каждое утро вставал рано, чтобы погрузиться в работу. Я не смогла отогнать ощущение, что это объяснение показалось бы более весомым, если бы несколько минут назад мы не застали Вальтера воркующим со своей секретаршей. Они с Лурой сидели на постели, с бокалами в руках. Вивиан не часто пила алкоголь, а по сестре было понятно, что это не первый ее бокал. Я помню, какой счастливой выглядела Вивиан. Я надеялся, что присутствие сестры поможет унять ее тревогу. Кажется, я уже упоминал, как ее расстроили результаты выборов, хотя она и пыталась не принимать случившееся близко к сердцу. Возможно, вы видели ее проект на Кикстартере? Да, видели, подтвердила Дороти. И похоже, он оказался бизнес-удачей. Хотя, конечно, для вас это не послужит утешением, добавила она. О, напротив, возразил Вальтер. Все эти донаты, теплые слова — это дань ее личности. Я жду не дождусь, когда смогу потратить собранные деньги на какое-нибудь благое дело. Рада это слышать, кивнула Дороти. Я лег в постель еще до 11 и по своей привычке проснулся в 5. Утро выдалось очень тихое. На территории вокруг дворца никто не появлялся, кроме цветочной доставки. Но цветы они оставили у входа. Я провел много часов за подготовкой презентации для доктора Шаха. Это был мой последний шанс убедить его. Предполагалось, что презентация пройдет в пятницу, чего так и не случилось. А когда ваша жена обычно просыпалась? Поздно. Вивиан допоздна не ложилась и поздно вставала. Я регулярно шутил, что она ведет себя как итальянка или гречанка. Но мне нравилась в ней эта черта. Проснувшись, она еще пару часов проводила в постели с телефоном. Так что только когда пошел 12-й час, от нее не было ни слуху, ни духу. Я озадачился и направился в ее комнату. «Вы не помните точное время?» «Помню». Я взглянул на часы. Он поднял руку, и рука вскользнул вниз, открыв массивные золотые часы. Было 11:17. Я сразу понял, что что-то не так, потому что ее постель была нетронутой. Он снова провел рукой по лицу, но на этот раз так ее и оставил, словно скрываясь от того, что собирался сказать. На нашу первую годовщину я подарил ей шелковый халат, произнес он сквозь пальцы. Вивиан любила надевать его после утренней ванны. Этот халат лежал в изножье кровати, как обычно, поджидая ее. Как и во всех других гостевых комнатах, ванна находится внутри, так что я сразу пошел туда. Он замолчал, уронив руку, собираясь с духом. «Может, вы хотите передохнуть?» – спросила Дороти. «Выпить чаю. Похоже, чайник уже закипел». Чайник уже действительно дребезжал на плите. Вальтер покачал головой. «Я хотел бы закончить». Ванна стояла в конце комнаты, сбоку от входа в маленькой нише. Алькове, вот как это называется. Никого там не увидев, я вздохнул с облегчением. Но потом, заметив какой-то предмет на поверхности воды, понял, что ванна почти полная, и подошел ближе. Плавающий предмет оказался беспроводным наушником. И тогда я увидел что-то... что-то большое на дне. Чайник засвистел. Вальтер ринулся к нему, чтобы выключить, и так и остался стоять спиной к нам. Другой наушник лежал на полу около ванны. У Вивиан на телефоне стояло приложение с белым шумом, которое она любила слушать, лежа в воде. Так она расслаблялась. А поскольку наушники были беспроводными, опасности они не представляли. Позже я нашел ее телефон довольно далеко от ванны. Вальтер хотел сказать, что Вивиан ничего не слышала. Если предположить, что лежала она с закрытыми глазами, кто угодно мог прокрасться в комнату и дернуть ее за щиколотки, как в эксперименте Бернарда Спилсбери. И вуаля, утопленница. Вальтер Фогель наверняка осознавал, что наушники стали ему подспорьем, в том смысле, что расширяли круг подозреваемых до всех лиц, находившихся в доме. Так что он мог и сам подкинуть их на место преступления. Чего проще? Я поднял ее на поверхность. Подумал было провести сердечно-легочную реанимацию, но понял, что это бессмысленно. Она уже скончалась. Он оперся обеими руками о края плиты, словно ища опору. На полу также валялся пустой пузырек из-под снотворного. А я знал, что ей недавно выдали новую порцию. На теле не было никаких отметин. Так что я сразу понял, что произошло. По крайней мере, мне так показалось. Он обернулся и глубоко вздохнул. Я позвонил своему коллеге, который работает судмедэкспертом. Я решил, пусть лучше ею займется дружественное лицо. «Так значит, вы не вызывали скорую?» – нахмурилась я. Дороти положила руку мне на запястье, и даже не глядя на нее, я поняла этот невербальный посыл. «Заткнись». Вальтер наградил меня сочувственной улыбкой. «Я доктор медицины. В вызове скорой не было необходимости. И я хотел, чтобы этим делом занялись как можно скорее и с минимумом огласки». «Прекрасно понимаю», – кивнула Дороти. Я направился в комнату Лоры. Мне показалось правильным, что она должна узнать о случившемся сразу. «И как она восприняла новости?» «Спокойно, к моему удивлению. Она попросила увидеть... тело. Провела там несколько минут в одиночестве. Он надавил пальцами на веки. Это все кажется таким нереальным, как будто я пересказываю телешоу или чью-то историю. Но это произошло на самом деле». «Мне так жаль, Вальтер», – тихо промолвила Дороти. Мы настояли на том, чтобы остаться и выпить вместе чаю. И пока Вальтер меланхолично ходил по кухне, готовя чаепитие, я в восхищении рассматривала пол, выложенный терракотовой плиткой. Канавки между плитками были шириной в добрый сантиметр и поэтому служили отличной ловушкой для всякого мусора и грязи. Зубочистки, скобы для степлера и неожиданно большого количества блесток. Кухни всегда манили меня. В детстве я любила читать именно в этой части дома, улегшись на одну из жестких скамей, стоявших по обе стороны стола. Родители не могли взять в толк, почему я не лежу на диване в гостиной или на своей кровати, как все нормальные люди. А я тогда не могла подобрать слова, чтобы объяснить. Думаю, я предпочитала кухню, потому что это не место для отдыха. На кухне люди занимаются делом, занимаются творчеством. А самый деловой и творческий настрой на меня находил, когда я брала в руки книгу, и ничего с тех пор не изменилось. «Простите меня за суетливость». Вальтер положил на каждую чашку по ситечку и ложкой опустил в них чайные листья, потом поднял чайник повыше и опытной рукой равномерной струей разлил кипяток. Мы привезли чайные принадлежности с собой из дома. Мы с Вивиан – большие ценители чая. Чайник дрогнул в его руке, и несколько капель капнуло на блюдечко Дороти. «Прошу прощения. Хотите молока? Сахар? Лимон?» Дороти плеснула в свою чашку немного молока, а я ничего добавлять не стала. Вальтер положил себе дольку лимона. «Если вам интересно, подождала ли я, пока он сделает глоток из своей чашки, то спешу сообщить, что однозначно подождала, и поэтому чай не представлял опасности. Разве что Вальтер на самом деле являлся ужасным пиратом Робертсом, который приправил наш чай щепоткой порошка и акана». Персонаж фильма «Принцесса-невеста». Порошок и акана – вымышленный яд из этого фильма. Некоторое время мы потягивали свой чай молча. «А вот скажите...» Дороти отставила чашку. «Давно ли вы спите с вашей секретаршей?» На этот раз рука дрогнула у меня. Но вот что любопытно. Вальтера этот вопрос не особо растревожил. Вообще-то на его лице отразилось облегчение. «Ага». Он помешал чай, хотя в этом не было никакой нужды. «А я все думал, как много вы успели увидеть. Спасибо за вашу прямоту. Мне будет проще объясниться. Понимаете ли, мы с Вивиан познакомились уже будучи совсем зрелыми людьми. Я был ее врачом, хотя об этом вы, возможно, уже знаете». «Кое-что слышала», — призналась Дороти. «Но хотела бы узнать из первых уст». Вальтер кивнул и обхватил дымящуюся чашку руками, словно в рекламе травяного чая или антидепрессантов, в которой участники пьют травяной чай. «До прошлого года у меня была практика в Портленде, до того, как я посвятил себя научным исследованиям и разработкам. Тогда я в основном проводил косметические процедуры. Вивиан была одной из моих пациенток. Она обратилась ко мне чуть больше 3 лет назад. Я не буду озвучивать, какие процедуры провел для нее. Врачи о таком молчат. Мужья тоже». Слабая улыбка тронула его губы. «Не верится, что мы встретились всего 3 года назад. Ощущение, что мы провели вместе гораздо больше времени. Поймите меня верно. У меня нет привычки заводить романы с пациентками. Это непрофессионально. Но с того момента, как я встретил ее, эта энергия, эта страсть...» Он опустил взгляд и на миг умолк, прежде чем снова посмотреть на нас. «С возрастом не так сложно утратить вкус к жизни. А рядом с Вивиан я чувствовал себя... таким живым, каким не чувствовал очень давно. Она была просто чудо». «Так, а когда мы подойдем к тому моменту, когда он замутил со своей 20-летней секретаршей?» «Я уже был женат, в далекой юности. Из нас вышла плохая пара. Неудивительно, ведь я тогда не понимал сам себя. Вот одно из многих преимуществ позднего брака. Ты понимаешь, кто ты и что тебе нужно». «Угу». Голова Дороти пришла в движение. «Угу». «Нам с Вивиан было уже за 40, когда мы поженились. И мы уже научились игнорировать ожидания или неодобрения окружающих. Мы сами выбрали свой жизненный моральный кодекс». «А, вот оно». «У нас был так называемый открытый брак», — пояснил Вальтер. «Мы совершенно нерелигиозны. Многие в этой стране подобного не понимают. Американцы слишком сильно верят в Бога». Он поднес чашку к губам. «Хотя я и прожил здесь много лет, не перестаю удивляться». Он шумно проглотил отпитое. «Я очень ее любил. Прошу, не заблуждайтесь на этот счет». «Так значит, Вивиан была в курсе ваших отношений с мисс Тёрнер?» В первый раз Вальтер утратил самоуверенность. Он повернул голову и начал изучать блестящую пирамиду вытяжки над плитой, а затем поджал губы и прищурился, словно тщательно формулировал про себя ответ. «Мы не швыряли друг другу в лицо известие о том, что завели подобные отношения. Понимание приходило по совокупности факторов». «Понимаю», — ответила Дороти настолько нейтральным тоном, насколько было в ее силах. «Могу представить, чего ей это стоило». «Надеюсь. Гадко было бы осознавать, что вы нас осуждаете. Вивиан точно бы от такого расстроилась». Дороти плеснула в чай еще молока. «Поверьте, Вальтер, я уже давным-давно перестала осуждать людей за решения, которые они принимают в частной жизни. Особенно в данном аспекте. Это было бы лицемерно с моей стороны». Я уставилась в свою чашку, поскольку не знала, куда еще деть глаза. За плечами у Дороти, как вы помните, были сложные отношения с покойным мужем. В дополнение к слухам о пристрастии к наркотикам, вскоре после его смерти, на свет выплыли его многочисленные романы с другими женщинами. И все же ни один, даже самый яростный противник Дороти, не ставил под сомнение искренности ее горя и бесконечной любви, которую она испытывала к мужу. В период траура эти эмоции можно было буквально ощутить. Дороти помешала чай ложкой, громко стуча о стенки. «А у Вивиан была интрижка?» «Нет», — мгновенно ответил Вальтер, но потом улыбнулся, словно осаживая себя. «По крайней мере, мне об этом ничего не известно». «А вы знаете, имелась ли у кого-либо причина желать ей зла?» «Никто в голову не приходит». «А что насчет возможности проникновения извне?» «Не могу сказать наверняка, но полагаю, это маловероятно. В ванной нет окна, как и во всех остальных ваннах в этом доме. И нет стеклянных стен, ведь это представляло бы проблему». «Не поспоришь», — подумала я. «Ко всем дверям и окнам подведена сигнализация, которую я включил перед тем, как отправиться наверх. Если бы кто-то посреди ночи вошел в здание, она бы сработала». «И я полагаю, везде расставлены камеры видеонаблюдения». Вальтер кивнул. «Все входы под круглосуточным наблюдением. Одно из многих достоинств этого здания, куда люди привозят много ценных предметов. Камеры легко заметить, и они бы остановили злоумышленника». Он был прав. Я заметила камеру над входной дверью, первым делом, когда оказалась вблизи дворца. Полицейские сейчас как раз изымают записи с сервера, где они хранятся. Если кто-то проник на территорию, это увидят. «Ага, понятно», – задумчиво протянула Дороти. «А что насчет камер внутри здания? Они есть?» Вальтер отрицательно покачал головой. «Нет. Те, кто останавливается здесь, высоко ценят приватность». Он наклонился вперед, впившись в нас своими голубыми глазами. «Именно поэтому преступление совершил кто-то, находившийся внутри здания. И это мог быть кто угодно. Вивиан никогда не запирала дверь и иногда могла часами лежать в ванной с закрытыми глазами». Он снова откинулся на спинку стула, уронив руки вдоль тела. «Я все утро занимался исследованиями. Онлайн. Легко утопить человека, если воспользоваться элементом неожиданности. Особой ловкости и ума тут не требуется». Он поднял свою чашку и допил до дна. «Но это явно было сделано быстро. Иначе бы остались следы там, где это чудовище удерживало ее. И если бы она закричала, я бы услышал, все бы услышали. Все спальни находятся на втором этаже и примыкают к одной и той же стене». «Приходит ли вам в голову кто-то, кто желал смерти вашей жене? Особенно среди тех, кто остановился тут?» «Конечно, я много об этом размышлял. Но я не могу найти причины. Своих денег у нее не было. Немногие личные вещи отошли сестре, да они и не представляют особой ценности. И я не могу представить, чтобы Лора сотворила что-то подобное. Пол – ее старый друг. Шахи?» Он запнулся. «А что шахи?» – подстегнула его Дороти. «Мне неловко о таком рассказывать, но я обещал вам ничего не утаивать». Он приподнял чайник, молча предлагая нам еще чаю. Дороти отказалась, я тоже. Вальтер налил себе вторую чашку, явно собираясь духом и оттягивая момент. «Самир и Анна — довольно хорошие люди, хотя и ужасно скучные. Но их сын Алекс... В его возрасте мальчики так легко увлекаются». Он снова замолчал, задумчиво отпив из чашки. «Тем днем в среду Вивиан сообщила мне, что он... подкатил к ней. Кажется, это так называется, хотя звучит странно для моего слуха. Она посмеялась над этим случаем. Но я помню, каково это, когда ты парень 16 лет. Тут не до смеха». Он отпил большой глоток, глядя на нас поверх чашки. «Вы предполагаете, что Алекс Шах убил вашу жену, потому что увлекся ею?» Вальтер пожал плечами. «Я не знаю. Но такое возможно, особенно учитывая общую бессмысленность ситуации». «А что насчет мисс Тёрнер?» «Евы?» «О, нет. Ева не из разряда собственников. С самого начала я ясно дал ей понять, что наши с ней отношения ни к чему не приведут. Она это понимает». «В самом деле?» – подумала я. Дело в том, что все, кто знал Вивиан, любили ее. Но к этому моменту мы знали о Вивиан Дэвис достаточно, чтобы понимать, насколько это грандиозная ложь. Возможно, Вальтер Фогель, как объятый горем любящий муж, не был объективен в том, что касалось его покойной жены. А возможно, он лгал, чтобы защитить себя или кого-то другого. В любом случае, я не ставила под сомнение тот факт, что как минимум один человек в этом мире, и даже в этом самом доме, не любил Вивиан и желал причинить ей как можно больше зла.